фрагмент стены вдоль парка Зарядье. От фундаментов Варваринской башни почти до Москвы-реки тянется еще один фрагмент Китайгородской стены. Потеряв свое боевое значение, Китайгородская стена ветшала весь XVIII век. Первые планы ее сноса возникли еще при Александре I, однако император не дал на это разрешения, а, напротив, приказал отремонтировать. В течение XIX века торговый люд Китай-города обживал стены, устраивая в них лавки и склады. Нечто подобное сегодня можно увидеть в Феодосиевой стене Константинополя-Стамбула. В 1925-1932 годах прошла реставрация стены под руководством архитекторов Николая Виноградова и Дмитрия Сухова. А уже на следующий год власти Москвы начали стену сносить. Вот уж воистину пример непоследовательности. Сохранились лишь два фрагмента. Один, позади гостиницы «Метрополь», мы с вами уже рассмотрели. У фрагмента вдоль Китайгородского проезда сохранялась лишь нижняя часть стены с бойницами нижнего боя. В 1968-1973 годах в рамках благоустройства территории вокруг только что построенной гостиницы «Россия» этот кусок стены был реконструирован. Ему вернули боевой ход, площадка наверху стены, на которой располагались пушки и стрельцы, и бруствер, тонкая верхняя часть стены, служащая укрытием для этих самых стрельцов и пушек. Нельзя не порадоваться тому, что после открытия парка Зарядье стало возможным подниматься на боевой ход. Не примените прогуляться по нему. Здесь можно наглядно изучить расположение бойниц среднего, верхнего и варового боя, о которых мы говорили прежде. А развернутая тут экспозиция средневековой артиллерии позволит вам убедиться, что боевой ход Китай-города был достаточно широк, чтобы свободно перемещать по нему пушки. Здесь мы и закончим нашу прогулку. Мы начали ее в одном из старейших парков Москвы, Александровском саду, а заканчиваем в самом новом парке в центре столицы. Мы прогулялись по самым что ни на есть центральным улицам, и все же сколько необычных достопримечательностей и приветов из далекого прошлого нам удалось тут встретить. Секрет прост. Вырабатывайте в себе влюбленный взгляд на город.